Глава 44. Люси. Подвожу Бена до отеля и придумываю причину, по которой не могу у него остаться. Я провела у него почти все ночи прошлой недели, но когда говорю, что слишком устала и еду к родителям, он не протестует. Да и ему, наверное, сейчас хочется склеить из этого всего выпуск. Сегодняшние события явно его взбудоражили. Еду через весь город к своему старому дому, к дому Мэтта. Он открывает дверь и выходит на порог, как только я подъезжаю, будто он меня ждал. Черт, аж противно, что я такая предсказуемая. Подхожу к дому. Мэтт протягивает руку к дому, будто объявляя мое возвращение. Жалюзи открыты, свет внутри теплый и дружелюбный. «Ты вовремя», — говорит он. «Я как раз собирался заказать нам ужин». Часть меня надеялась, что Мэтт решил начать новую главу своей жизни и бросил пить после интервью Джулии, но как только я захожу, замечаю полностью забитую барную тележку. Она там же, где и раньше, в гостиной, справа от огромного бирюзового дивана. Диван, который купила я. Барная тележка, которую купила я. Останавливаюсь, оглядываюсь по сторонам. Висит несколько новых картин. Нечто абстрактное, изображающее либо цветок, либо просто сине-желтые кляксы, что не вызывает у меня восторга. Но в остальном все по-прежнему. Шикарный темный паркет, высокие потолки. Справа — блестящая белая кухня с огромным островом по центру. Я всегда считала, что огромные кухонные островки — нечто гениальное, и была права. Но странно, насколько мало здесь все изменилось. Если б я не знала, что Мэтт женился второй раз, по интерьеру я ни за что не догадалась бы. Джулия не оставила своего следа на доме. И, наверное, на Мэтте тоже. «Хочу выпить», — говорю я, прекрасно понимая, что с Мэттом мне пить нельзя. Надо поощрять его трезвость. Так делал бы взрослый, ответственный человек в присутствии кого-то с зависимостью. «Чего-то покрепче», — добавляю я. Мэтт смеется. «Я с тобой». Взрослых и ответственных тут нет. Он не спрашивает, чего мне налить. Просто берет водку и клюквенный сок, поскольку знает, что мне нужно после тяжелого дня. Сажусь на диван. Мой диван. Мэтт смешивает нам напитки. «Я рад, что ты, наконец, пришла», — говорит он, встряхивая шейкер. «Почему все как было?» Он переливает жидкость в стакан. «В смысле? Джулия не хотела тут что-то поменять? С чего вдруг? У тебя отличный вкус». «А-а-а». Мэтт подходит ко мне с двумя стаканами, протягивает мне один. «Что значит «а»?» Садится рядом со мной. Делаю глоток и ставлю стакан на кофейный столик. «Это значит, что я поняла, что ты просто не дал ей что-то изменить?» «Я бы так не сказал. Я упомянул, что мне нравится, как тут все обустроено, и ее это не волновало». Звучит сомнительно, но я все-таки не знаю Джулию. Может, она не любит обустраивать пространство? Может, она и вправду считала, что у меня хороший вкус? «Ты мне скажешь?» — спрашивает Мэтт. Я приподнимаю бровь, делая вид, что не понимаю, о чем он, хотя это не так. «Что ты вспомнила, когда мы были на улице?» Он тоже ставит стакан на кофейный столик. Половину щедро налитого коктейля он уже выпил. Смотрю на фото над камином. Свадьба Мэтта и Джулии. Невеста в платье рыбки без рукавов, с идеальными плечами, слепленными богами Пилатеса. Когда-то там висела наша свадебная фотография. Кажется, даже в той же рамке. Они просто вытащили старое фото и вставили новое. Странные они. «Я там с кем-то целовалась», — говорю я. Перевожу взгляд на Мэтта. Он двигает челюстью, как всегда делает, когда злится. Его губы поджаты. «Да ладно тебе». «Я ничего не говорил». «Я знаю, как ты выглядишь, когда злишься. А у тебя нет права злиться. Ты той ночью трахал Нину». Он выдыхает. «Той ночью нет, но ты права. Не могу тебя осуждать». Мне не удается скрыть удивление. «Я пытаюсь быть честнее», — говорит Мэтт, замечая мой взгляд. «С тобой. Насчет всего. Я думал, если буду делать вид, что у меня идеальный брак, он каким-то чудом и вправду станет идеальным. Но надо было быть с тобой честнее. Думаю, ты не стала бы изменять, если б я не изменил первым». На самом деле, я не уверена, что это так. Я переспала с Кайлом назло Мэтту, это точно, но продолжила с ним спать, потому что меня это будоражило. Решаю не говорить это Мэтту. «Кто это был?» — спрашивает он. «Я разозлюсь?» «Разве ты когда-нибудь не злишься?» Слова вырываются сами, я не успеваю их остановить. Когда-то мне очень нравилось его раздражать. Но Мэтт только печально улыбается. Справедливое замечание. «Боже!» Беру стакан и делаю большой глоток. «Не знаю», — говорю, опуская стакан. «Я помню, что стояла там, на улице, целовала его, но не могу вспомнить его лицо. Но помню, что Сави нас прервала, и она злилась». Мэтт поднимает брови. «Злилась?» «Да, она была недовольна. Мы, кажется, ушли после этого, потому что она сказала: «Идем». «Наверное, это был Колин?» — говорит Мэтт. «Нет, точно нет», — возражаю я. «Мне он даже не нравился, и я не стала бы целоваться с парнем Сави». «Он был не совсем ее парнем. Они ходили на свидания с другими». «Все равно, вряд ли бы я...» Замолкаю, размышляя над его словами. Морщусь и качаю головой. «Он тогда переспал с моей мамой». «Хочешь сказать, что он целовался со мной, а потом стал подкатывать к моей матери?» «А почему нет? Вы все-таки похожи». Мэтт смеется, заметив мое выражение лица. «Очень может быть, что он и не знал, что Кэтлин — твоя мама. Он тупее камня». «Это правда». Провожу рукой по лицу. «Но я этого не вижу. Даже если я была пьяная, это точно был кто-то другой». Мэтт протягивает ко мне руку, приподнимая юбку, чтобы положить ладонь мне на колено. «Это не важно», — мягко говорит он. Хлопаю его по руке. «Конечно, это важно. Это первая важная вещь, которую я вспомнила за все эти годы». «Это ее не вернет. Ничто ее не вернет». Он сжимает мое колено. «Я знаю, этот подкаст давит на тебя, но все скоро кончится. И не важно, что он скажет. Не важно, в кого Бен ткнет пальцем. В тебя, меня, Колина, Нину, кого угодно. Он не полиция». «Да, не важно, что он скажет. Но мне важно, кто ее убил. Я хочу знать, кто это сделал. Я, ты, Колин, Нина, моя мама». «Твоя мама?» «Она той ночью была не дома. Все может быть. Ее алиби — парень Сави». Мэтт смотрит на меня одновременно с улыбкой и жалостью. Я делаю еще глоток, размышляя, стоит ли делать что-то с тем фактом, что его рука поднялась с моего колена на бедро. Бросаю взгляд на свадебную фотографию над камином. Если прищуриться, можно подумать, что это наша фотография. Если прищуриться, весь дом снова станет моим. Вся жизнь снова станет моей. Мой пульс учащается. К горлу подкатывает тошнота. Мэтт наклоняется вперед и целует меня. И я целую его в ответ, несмотря на бешеный стук сердца. Хочется дать ему по яйцам, но я заставляю себя на секунду раствориться в этом моменте. Нужно, чтобы мне снова было 24 в этом доме, чтобы я почувствовала все, что чувствовала, когда умерла Савви. Я больше не хочу это отталкивать. Если я смогу вспомнить, каково это — быть долбанутой 24-леткой, может, смогу вспомнить все остальное? Мэтт обхватывает мою талию, прижимаясь ближе. Я помню, что всегда испытывала противоречивые чувства, когда мы занимались сексом. Потому что, с одной стороны, мне хотелось убить его на месте. Но, с другой, секс всегда был потрясающий. Мэтт чуть отстраняется, чтобы прижаться губами к моей шее. «Останься тут, со мной», — шепчет он, касаясь моей кожи. «Не возвращайся в Лос-Анджелес». Я не отвечаю, и он, наверное, решает, что я думаю над его словами, потому что отстраняется и серьезно на меня смотрит. У меня в животе зарождается неприятное чувство. «Или мы куда-нибудь уедем. Начнем все сначала, только ты и я». Мэтт убирает волосы с моего лица, задерживая руку на щеке. «Я по тебе скучал. Что с нами случилось?» «Что с тобой?» «Люси, что случилось?» Воспоминание ударяет меня так сильно, что я с шумным вдохом отстраняюсь. Передо мной стоял Мэтт. Мэтт 5 лет назад, с более длинными волосами и напуганным лицом. Его глаза были залиты кровью. Он был пьян. «Боже, это что, твоя кровь?» Что я ему сказала? «Я не вижу себя. Вижу только его и его взгляд. Он все время на что-то переводил глаза. На что? Что-то у меня в руке. Я почти что это чувствую. Мокрое, грубое и... Чья это кровь?» «Люси, нет!» — резко говорит Мэтт. Моргаю и снова четко вижу его перед собой. «Его, сейчас». Он обхватил меня за щеки, заставляя смотреть прямо на него. «Перестань!» «Нет, я вспоминаю, я помню». «Боже, Люси, что ты наделала? Господи, она мертва?» «Убьем», — вслух говорю я. Я сказала это Мэтту тогда. Лес вокруг меня обретает форму. «Убьем». Я ничего не соображала. В моей голове раздавался голос Савви, не прекращаясь, а передо мной стоял перепуганный муж. Мне на ресницу упала огромная капля дождя, размывая лицо Мэтта. «Что?» — Мэтт отпустил мое лицо. «Ты кого-то убила?» «Заслужил», — пробормотала я. «У нас был план». «Господи!» Он отшагнул назад. Ужас на его лице становился ярче. «Савви пыталась...» «Что? Люси, что Савви хотела сделать?» «Я знаю». Мэтт легонько встряхивает меня, возвращая в настоящее. «Люси, я знаю, что ты должна была это сделать». «Теперь я все вижу. Я держала ветку, огромную, толстую, покрытую кровью. Я закричала и уронила ее, и убежала. Я дышу слишком быстро. Мое поле зрения сужается до точки. Мэтт все еще держит мое лицо. Кажется, он держит меня, чтобы я не упала. Я не знаю, что произошло между вами в лесу, но знаю, что ты сделала то, что должна была», — уверенно говорит он. «Прости, что пришел слишком поздно, что не защитил тебя». «Почему ты...» Не могу выдавить из себя слов. По щекам стекают слезы. «Почему ты не вызвал полицию, когда увидел меня? Почему меня нашли только утром?» «Я тебя искал. Но сначала взял ветку и отнес в свою машину, ибо знал, что без орудия убийства тебя обвинить будет труднее. Я выехал на дорогу и выбросил ветку на помойку за баром. А когда вернулся, начался ливень, дорогу затопило, и я не смог попасть туда, где была ты. Я подумал, что ты вернешься домой, но когда приехал, тебя не было. Трясу головой. Теперь я уже рыдаю. Все в порядке, мягко говорит Мэтт. Я тогда пытался тебя защитить, но у меня не вышло. Я был пьяным идиотом, а потом, когда ты вернулась домой, испугался. Это я во всем виноват. Меня всю трясет. Он кладет руку себе на грудь. Правда, это я виноват. У нас с тобой все вышло из-под контроля, и я это понимал. Я должен был нас остановить. Я не должен был так это запускать. Я непонимающе моргаю. «Ссоры», — говорит Мэтт. «Как мы бросались друг на друга, ранили друг друга. Это слишком глубоко в тебя пробралось и изменило тебя. И я знаю, что отчасти это я виноват. Мне кажется, той ночью ты просто не смогла остановиться». Я резко вдыхаю. Насилие, о котором он говорит в нашем браке. Насилие, которое он начал. Насилие, от которого серьезные увечья оставались только у меня. Это звучит неправильно. Это все неправильно. «Вини меня», — продолжает Мэтт. «Кричи на меня. Я это заслужил». Встаю и, спотыкаясь, отхожу от него подальше. «Нет, я ее не убивала. Я бы ни за что...» «Нет». Он тоже встает. «Она хотела сделать тебе больно. Не знаю почему, но ты мне это сказала. Надо было сразу же вызвать полицию. Мы сказали бы, что это самозащита. Но я был пьяный, запаниковал и...» Мэтт замолкает. Стреляю в него глазами. «И...» Он мешкает. «Может, тебе лучше прилечь? Или принять ванну? Тебе так нравилась эта ванна. Я наберу воду». Мэтт тянется ко мне. Его пальцы касаются моего запястья, но я отдергиваю руку. Бегу к двери, будто он за мной гонится. Но он стоит на месте. Распахиваю дверь и оглядываюсь на него. «Ты врешь». Мэтт со вздохом опускает руки в карманы. «Люси, прошу тебя, отпусти это. Ты не хочешь этого вспоминать, поверь мне». Я не верю ему. Не верила тогда и не верю сейчас. Я выхожу, захлопывая за собой дверь. Люси, 5 лет назад. «Люси?» Я развернулась и увидела Мэтта, выходящего из зала. У него за спиной какая-то парочка веселилась на танцполе, вскидывая руки в такт музыке. Дверь захлопнулась, музыка утихла. Он обхватил меня за талию, прижал к себе, я позволила ему. Никого, кроме нас, не было в слабо освещенном коридоре, издалека доносились чьи-то голоса. «Извини за сегодняшнее», — прошептал он. «Ты всегда так говоришь». Мэтт поцеловал меня. Я должна была его оттолкнуть. «Будь мы дома, я, может, дала бы ему пощечину». Но вместо этого обвела руки вокруг его шеи. Поцеловала в ответ. Поцелуй со вкусом виски. «Я стану лучше», — сказал Мэтт, отстраняясь и глядя на меня. «Интересно, он имел в виду, что перестанет меня колотить или что перестанет спать с другими? Он не собирался прекращать ни то, ни другое, сколько бы ни говорил, что пытается стать лучше». Мэтт опустил обе руки на мои бедра, прижался губами к шее. «Помнишь, какой у нас был секс здесь на прошлой свадьбе?» «Еще как». И мое тело помнило, потому что тянулось к нему, готовое снова согнуться над столешницей. Кто-то кашлянул. Я тут же отстранилась от него и увидела вышедшую из туалета Савви. «Я не помешала?» — спросила она, не скрывая осуждения. Что ж, Савви имела на это полное право. Я вся покраснела. Не знаю, почему после всего этого я каждый раз возвращалась в объятия Мэтта. Со мной явно было что-то не так. Во мне было что-то надломленное, что тянуло меня к нему, как огромный синяк, на который я не могла перестать давить. Просто когда с Мэттом было хорошо, это было очень хорошо. Я была совершенно поломана. Из туалета за спиной Сайви вышла группа смеющихся женщин. Среди них была Нина. Она кивнула мне. Сайви прошла мимо меня, я потянулась к ее руке. Она ее отдернула, едва позволив мне коснуться ее кончиками пальцев, и я услышала, что женщины вдруг перестали смеяться. «Этот козел тебя не заслуживает», — процедила она сквозь зубы. «Ты знаешь, чего он заслуживает на самом деле». Она ушла, гневно топая ногами. Я сглотнула, глядя ей вслед. Несмотря на все мои громкие слова, я не думала, что на самом деле смогу убить Мэтта. Я не думала, что вообще могла бы кого-то убить, тем более его. Он и так превратил меня в монстра полного гнева, так что я больше себя не узнавала. Я не могла позволить ему сделать из меня убийцу. А вот Сайви, казалось, была готова притворить эту идею в жизнь. Мне даже не очень хотелось говорить ей, что план отменяется. Я обернулась и увидела, что женщины заходят обратно в зал, украдкой бросая на меня взгляды. Мэтт все еще улыбался мне, не понимая значения слов Сайви. «Похоже, в туалете свободно». Выражение лица Сайви придало мне сил. «Я не буду заниматься с тобой сексом после того, как ты пытался утопить меня в ванне». Он закатил глаза. «Не преувеличивай. Я не пытался тебя утопить». Но я все еще чувствовала его руки на шее, как он держит меня под водой, а я задыхаюсь и брызгаюсь. Он смеялся, когда я вынырнула, тяжело кашляя, после того, как Мэтт наконец меня отпустил. Он так легко от этого отмахнулся, что я снова задумалась. Может быть, все действительно было так, как он говорил. У меня было дикое желание колотить себя по голове. Будто если я могла бы ударить себя достаточно сильно, я начала бы нормально думать. Надо было просто правильно поставить мозги. Тогда я могла бы довериться своим воспоминаниям, а не словам Мэтта. Я поборола это желание и прошла мимо него. Он схватил меня за руку. «Ты же понимаешь, что я могу найти другую?» Он ухмыльнулся. У него всегда было такое противное лицо, когда он напоминал мне, что другие женщины от него без ума. «Тут женщин 10 готовы прыгнуть ко мне в постель». Я отдернула руку. «Ну и пусть прыгают. Мне плевать». У него сверкнули глаза. «Не нарывайся». «Вперед, Мэтт! Ты и так с половиной города переспал». Он моргнул, поражаясь, что я знала о его весьма очевидных изменах. «И тут куда больше 10 мужчин, которые с удовольствием трахнули бы меня». Я со смехом махнула рукой на дверь. «Может, я тоже попробую?» Его лицо исказилось в гневе. «Будь мы дома, мне не поздоровилось бы». Но дверь открылась, выпуская наружу музыку и смех, и Мэтт был вынужден скрыть свой гнев. Он опустил голову и прошел мимо меня, больно задев мое плечо. «Люси, все нормально?» Я обернулась на знакомый голос.